Посевная площадь едва ли уменьшилась, она, наоборот, приросла за счет перепланированного утеснившегося города. Но опять-таки об этом некому сесть и заполнить сведения, потому что среди населения города не найдется ни одного осмысленного делопроизводителя. Своим выводом Сербинов поместил соображение, что Чевенгур, вероятно, захвачен неизвестной малой народностью или прохожими бродягами, которым незнакомо искусство информации, и единственным их сигналом в мир служит глиняный маяк, где по ночам горит солома наверху, либо другое сухое вещество. Среди бродяг есть один интеллигент и один квалифицированный мастеровой, но оба совершенно позабывшиеся. Практическое заключение Сербинов предлагал сделать самому губернскому центру. Симон перечитал написанное. Получилось умно, двусмысленно, враждебно и насмешливо над обоими, и над губернией, и над Чевенгуром. Так всегда писал Сербинов про тех, которых не надеялся приобрести в товарищи. В Чевенгуре он сразу понял, что здесь все люди взаимно разобрали друг друга до его приезда, и ему никого нет в остатке. Поэтому Сербинов не мог забыть своей командировочной службы. Чепурный после обеда опять таскал глину, и к нему обратился Сербинов, как нужно отправить два письма, где у них почта. Чепурный взял оба письма и сказал: «По своим скучаешь». Отправим до почтового места спешим человеком. Я тоже скучаю по Прокофию. Да не знаю нахождения. Корчук закончил костяной меч для Пашенцева. Он был бы рад и дальше не скучать, но ему не о ком было думать, не для кого больше трудиться, и он царапал ногтем землю, не чувствуя никакой идеи жизни. «Корчук! — сказал Чепурный. — Пашенцева ты уважил, теперь скорбишь без товарища. Отнеси, пожалуйста, в почтовый вагон письма товарища Сербинова. Будешь идти и дорогой думать о нем. Корчук тоскующе оглядел Сербинова. — Может, завтра пойду, — сказал он. — Я его пока не чувствую. А может, и к вечеру стронусь, если во мне тягость к приезжему будет. Вечером почва отсырела, и взошел туман. Чепурный разжег соломенный огонь на глиняной башне, чтобы его издали заметил пропавший Прошка. Сербинов лежал, укрывшись какой-то подстилкой, в пустом доме. Он хотел уснуть и успокоиться в тишине провинции. Ему представлялось, что не только пространство, но и время отделяет его от Москвы, и он сжимал свое тело под подстилкой, чувствуя свои ноги, свою грудь, как второго и тоже жалкого человека, согревая и лаская его. Корчук вошел без спроса, словно житель пустыни или братства. — Я трогаюсь, — сказал он. — Давай твои письма. Сербинов отдал ему письма и попросил его: — Посиди со мной. Ты же все равно из-за меня идешь на целую ночь. — Нет, — отказался сидеть Корчук, — я буду думать о тебе один. Боясь потерять письма, Корчук в каждую руку взял по письму, сжал их в две горсти и так пошел. Над туманом земли было чистое небо, и там взошла луна. Ее покорный свет ослабевал во влажной мгле тумана и озарял землю, как подводное дно. Последние люди тихо ходили в Чевенгуре, и кто-то начинал песню на глиняной башне, чтобы его услышали в степи, так как не надеялся на один свет костра. Сербинов закрыл лицо рукой, желая не видеть и спать, но под рукой открыл глаза и еще больше не спал. Вдалеке заиграла гармоника, веселую и боевую песню, судя по мелодии, вроде «Яблочко», но гораздо искуснее и ощутительнее. Какой-то неизвестный Сербинову большевистский фокстрот. Среди музыки скрипела повозка, значит, кто-то ехал, и вдалеке раздавались два лошадиных голоса.